Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 11 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Постоянные комиссии парламентов НКР и Армении выступили с совместным заявлением. Репортаж с пресс-конференции Аркадия Тертадевусяна. Французские политики выступили за признание НКР. В зоне Карабахского конфликта состоялся обмен телами погибших. Итак, подробности новостного блока. 8 апреля президент НКР Баку Саакян принял делегацию постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении во главе с председателем комиссии Ованесом Саакяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских государств в соответствующей сфере. Во встрече принял участие вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян. В субботу президент Арцаха Баку Саакян принял мецената Ральфа Ерикяна. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ряда благотворительных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено ситуации в ряде населенных пунктов НКР, сложившейся вследствие развернутых Азербайджаном с 1 по 4 апреля широкомасштабных военных действий. Президент Саакян подчеркнул важность роли меценатов в деле оказания помощи пострадавшим гражданам, отметив, что их вклад – окажет существенное воздействие на удачное выполнение предусмотренных работ. В тот же день президент Баку Саакян принял делегацию партии «Процветающая Армения», возглавляемую председателем партии Наирой Зограбян. На встрече, в которой участвовал вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики. В центре особого внимания были вопросы, касающиеся широкомасштабных военных действий, развернутых Азербайджаном в первых числах апреля. Президент Саакян отметил, что в роковой момент весь армянский народ продемонстрировал образцовое единство, подчеркнув важную роль политических сил в этом вопросе. Постоянные комиссии парламентов НКР и Армении по государственно-правовым вопросам выступили с совместным заявлением относительно преступлений против человечности вследствие осуществления Азербайджаном 2-5 апреля широкомасштабных военных действий против Арцаха. Азербайджан, грубо нарушив подписанное в мае 1994 года трехстороннее соглашение о прекращении огня между Арцахом, Азербайджаном и Арменией, открыто нарушил нормы международного права с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Основной мишенью нападения стало гражданское население, находившееся в приграничной зоне и в глубоком тылу. Имеются все основания полагать, что в составе азербайджанской армии были наемные террористы. Агрессия, осуществленная Азербайджаном против НКР, международное преступление против мира и человечности. Постоянные комиссии парламентов НКР и Армении по государственно-правовым вопросам заявляют, что решительно настроены на изучение всех вышеуказанных преступлений, последствий азербайджанской агрессии и представление их результатов в установленном порядке международному сообществу. В ходе обмена телами погибших с азербайджанской стороной 10 апреля близ населенного пункта Башкар-Вент армянской стороне были переданы тела 18 погибших военнослужащих. Об этом сообщил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Обмен был совершен при посредничестве Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Генерал-майор Аркадий Тертадевусян на вчерашней пресс-конференции говорил о героизме наших солдат и офицеров. Отвечая на вопрос, можно ли применить методы и тактику ведения боя 90-х годов, он сказал: каждое время диктуется свой подход. И говоря о том, что тогда меньше оружия было, а сейчас это оружие смерти, ураганы и другие виды, надо менять и тактику, и стратегию ведения боя. А как это? Мы должны познать опыт, когда 3-4 дня бомбили Югославию, 3-4 дня бомбили Ирак. Вы абсолютно правы, что можно ли этот метод, который применялись в 1992 году, сейчас применить? Нет, нельзя. Но здесь самое ценное осталось. Вот этот героизм, вот этот порыв, когда сейчас мы все вместе должны сделать грамотно в военном отношении, чтобы мы не имели бы потери. Наша задача в этой сложной обстановке требуется больше знаний, больше опыта. Военные специалисты армяне участвовали в этих операциях, и они нам передадут. В этой связи генерал-майор обратился с заявлением. Я, группа товарищей, обратились ко всем военным специалистам и генералам вооруженных сил всех стран по национальности армяне, которые прибудут в Ереван и будут программу развивать и увеличивать его дальнейшую разработку. В заявлении, в частности, говорится, пантюркизм делает попытку поставить на колени армянский народ, поскольку Республика Армения и Нагорно-Карабахская Республика являются преградой для осуществления их коварных целей. Я призываю вас, армянские генералы и военные эксперты со всего мира, собраться в Ереване и найти верные пути решения проблемы, с которым столкнулись армяне, и создать всеармянскую армию. Нашим объединением мы будем достойной крови, пролитой нашими героями. Генерал-майор отметил, что на призыв уже отозвались. Уже есть отзывы. Желающие прибыть военные специалисты и генералы, уже имеем связь. Необходимо признать Нагорно-Карабахскую республику, чтобы остановить бесчеловечность Азербайджана. Об этом говорится в заявлении французских политиков, опубликованном французской газетой «Le Monde». Среди них депутаты парламента Франции Франсуа Рожблуан, Гита Сие, Рене Руке, Андре Сантини, сенатор Люк Карвунас, мэр Валанса Николя Дарагон, вице-мэр Марселя Ролан Блюм, депутат Валерий Буае. Международное сообщество, которое прекрасно об этом знает, должно принять свои меры ответственности. НКР должна быть признана, чтобы Баку перестал использовать предлог ее непризнания для нападения на мирное население. НКР нужно возвратить за стол переговоров. В 21 веке вести переговоры при отсутствии одной из сторон бессмысленно. Вернемся к прямому диалогу, потому что, как показало прекращение огня 5 апреля, это возможно между Степанакертом и Баку и только между ними. Мы призываем сопредседателя Минской группы ОБСЕ ускорить формирование комиссии по расследованию, которая будет устанавливать факты и ответственность, говорится в заявлении французских политиков. Француз по национальности Мишель Танкрес обосновался в НКР 11 лет назад и помогает налаживать благотворительные программы для местных сел, передает Радио Франс Интернешнл. Впервые он приехал в НКР для доставки гуманитарной помощи. Здесь он встретил французскую армянку Мариам Шагамян, свою будущую супругу. «Моя работа состоит в поездках по селам, выявляю их нужды и ищу спонсоров для программ. Средства собираются в течение года, в том числе с помощью телефонного марафона. Собираются около 2 миллионов евро в год. Поддерживаем школы, больницы, ремонтируем водопроводы», — сказал Танкрес. Его дочь Рипсиме играет на каноне и поет в церкви. На вопрос о том, что он нашел в Карабахе, чего не было во Франции, Мишель Танкрес ответил коротко: «Дружбу и гостеприимство». И о погоде. Во вторник, 12 апреля, на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 8 ночью, днем 10-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.